Интендант взглянул вдоль стрелы в глаз Шноби, но к величайшему восхищению Ангвы самообладание не потерял. «Этим маленьким арбалетом меня не напугаешь». «Этот маленький арбалет тебя не пугает?» — переспросил Шноби. «Да, что ж, этот маленький арбалет. Столь маленький арбалет не может напугать такого мужчину, как ты, потому что он маленький. Для того, чтобы испугать такого мужчину, как ты, мне понадобится арбалет побольше». Ангва отдала бы месячное жалование, чтобы увидеть лицо интенданта. На ее глазах Дитрит взял огромный осадный арбалет одной рукой, едва слышно крякнув, взвел его и шагнул вперед. Она могла себе представить, как завращались глаза, когда интендант ощутил на своей толстой красной шее холодный металл наконечника. «А вот тот, что сзади тебя, большой арбалет», — сказал Шноби. Шестифутовая железная стрела не могла похвастаться остротой. Она предназначалась не для хирургических операций, а для того, чтобы проламывать двери. «Мне спускать курок?» — проворчал Дитрит прямо в ухо интенданту. «Ты не посмеешь выстрелить из него здесь, это же осадное оружие. Оно пробьет стену!» «Да, потом оно пробьет стену», — согласился Шноби. «А эта штучка для чего?» — спросил Дитрит. «Послушайте, надеюсь, ты хранил его должным образом», — сказал Шноби. «Усталость металла — мерзкая штука. Спусковой механизм первым начинает барахлить». «А что такое спусковой механизм?» — спросил Дитрит. Все замолчали. Первым отыскал свой голос Маркоу. «Капрал Шнобс?» «Да, сэр». «Я продолжу сам, если не возражаешь». Он осторожно опустил осадный арбалет, но Дитрит, которому очень не понравилось замечание интенданта о людях, упрямо поднял его опять. «Мне не нравится элемент принуждения», — сказал Марку. «Мы здесь не для того, чтобы запугивать этого беднягу. Он такой же городской служащий, как и мы. Ты поступил неправильно, заставив его испугаться. Неужели нельзя просто попросить?» «Прошу прощения, сэр», — откликнулся Шноби. Марку похлопал интенданта по плечу. «Можно мы возьмем оружие?» «Что?» «Оружие для выполнения официального задания». Этого интендант понять не мог. «Ты хочешь сказать, что у меня есть выбор?» «Конечно. Мы предпочитаем действовать по обоюдному согласию. Если ты не можешь разрешить нам это, просто скажи». Наконечник с легким стуком опять вошел в контакт с черепом интенданта. Интендант тщетно пытался подыскать нужные слова, но в голову упрямо лезло только то, что вот-вот могла раздаться команда «Огонь». Наконец изрек он. Да, конечно, берите, что хотите. Чудесно, просто чудесно. Сержант Колонн выпишет тебе расписку, где укажет, что ты отпустил нам оружие по собственной воле. По собственной воле? У тебя же был выбор. Лицо интенданта исказилось от мучительного мыслительного процесса. Я полагаю... Да? Полагаю, вы можете взять оружие. Забирайте и убирайтесь. Отлично. «У тебя тележки не найдется?» «И, кстати, ты случаем не знаешь, что люди говорят о гномах?» — встрял Дубинс. Ангва еще раз убедилась, что понятие «ирония» Маркоу неизвестно. Когда он говорил, то отвечал за каждое сказанное слово. Если бы интендант настоял на своем, Маркоу, вероятно, не стал бы возражать. Хотя, вероятно, и определенно разделяет большая пропасть. Шноби почти добрался до конца ряда, периодически восхищенно вскрикивая при виде очередного боевого молота или палаша особо устрашающего вида. Будь его воля, он бы забрал отсюда все. Вдруг Шноби, увидев что-то, бросил кучу оружия на пол и устремился вперед. — Ого! Клачская пожарная машина! Вот это действительно мое амплюя! Они услышали, как он возится в темноте. Потом Шноби снова появился, толкая перед собой нечто похожее на мусорный бак, водруженный на маленькие скрипучие колесики. Машину усеивали какие-то рычаги, с ее боков свисали толстые кожистые мешки, а впереди торчал носик. В целом она смахивала на очень большой чайник. — И кожа смазана! — Что это? — спросил Маркоу. — И масло в баке есть! Шноби начал энергично качать рукоять. Насколько мне известно, эта штука запрещена в 8 странах, а 3 религиозных культа объявили, что отлучат от церкви любого солдата, ее применившего. Сноска. Опять других объявили машину священным оружием и дали свое благословение использовать этот карающий инструмент против всех безбожников, еретиков, гностиков и людей, которые ерзают во время проповеди.